Кричать на них не имело никакого смысла, но, тем не менее, я закричал. Указывая на распятого Иисуса, я завопил во всю мощь моих легких. «Стойте, идиоты! Неужели вы не видите то, что у вас перед глазами?» Они видели. Я это знал. Многие головы поднялись и быстро опустились. Многие безумные глаза расширились. Они видели и узнали свой возлюбленный символ боли и крови, страданий и смерти. Это ненадолго задержало их, но не остановило. Слыша приближающийся жуткий топот их раздвоенных копыт, я снова закричал: «Стойте, сукины дети! Неужели вы, проповедующие любовь ко всему человечеству, собираетесь распять и меня тоже?» Они, несомненно, собирались. Держу пари на собственную задницу, что они бы это сделали, если бы, покончив со мной, смогли найти достаточно большой кусок моей плоти, чтобы насадить его на гвоздь. Сверкая глазами, похожими на 2000 осколков стекла, бешеное чудовище повалило распятие. 2000 его копыт топтали крест вместе с деревянной фигурой Христа. 1000 губ кривилось в садистской ухмылке. Я повернулся и обратился в бегство, как будто меня преследовал сатана. Или 1000 святых. Будь у меня право выбора, я предпочел бы дьявола. Я ощущал страх с того момента, как двери церкви захлопнулись за мной, но только теперь, когда я побежал от толпы, это чувство превратилось в нечто близкое панике, ослабляя плоть и помрачая рассудок. На секунду мне показалось, будто я бегу по поверхности миниатюрной земли, которая слишком медленно вращалась у меня под ногами, в то время как на меня надвигались все земные ужасы, бесформенные существа, пьющие кровь и высасывающие мозг. Летели следом за мной, не проявляя спешки, так как знали, что я вскоре упаду от изнеможения. Я бросил взгляд через плечо только один раз. Этого было достаточно. Единственным ободряющим моментом в увиденном мною было то, что лемминги не могли бежать с такой скоростью, с какой мчался я, подгоняемый ужасом. Они находились от меня ярдах в 15 и продолжали отставать. Но теперь меня преследовали не все лемминги. На солидном расстоянии справа от ближайших ко мне прихожан стоял Фестус Леминг, указывая рукой, но не на меня. Он указывал на холм слева, откуда я спустился, и на вершине которого находились эвкалиптовая роща и мой кадиллак. На склоне холма я увидел движущиеся фигурки, похожие на маленьких девочек. Полсотни или сотни моих преследователей отделились от общей массы и побежали к Фестусу, а двое или трое уже помчались к холму. Вернее, к маленьким девочкам, так как даже лемминги не стали бы мчаться с таким энтузиазмом к пустому холму. Я устремился в сторону от церкви с целью отвлечь прихожан от девушек и в основном добился успеха. Но в результате мне пришлось бы пробежать куда большее расстояние, чтобы догнать девушек, прежде чем это сделает кто-то из леммингов. Задача выглядела невозможной, но я, тем не менее, резко изменил курс и понесся, что было сил, к задней стене церкви. В конце концов, задача казалась выполнимой, хотя едва не убила меня, и причина была не только в том, что я намного опередил леммингов, а в том, что они не могли тягаться в беге не только со мной, но даже с неуклюжей Ронни. Может, я был не в самой лучшей форме, но, в принципе, я здоров и силен, как бык, которого ведут коровам на пастбище, в то время как большинство леммингов были менее живыми, чем настоящие покойники. Я уже забыл, что, когда впервые увидел эту публику в церкви Второго пришествия, у меня сложилось впечатление, что многим из них осталось жить не более 1-2 месяцев, а остальные, даже молодые прихожане, уже выглядели мертвецами, выставленными на всеобщее обозрение. Поэтому, когда я, поднимаясь на холм, бросил взгляд назад, то понял, что, по крайней мере, сейчас мне нечего опасаться леммингов. Несколько дюжин все еще пытались продолжать преследование, но лишь немногим удавалось взобраться по склону. Остальные либо остановились, либо в изнеможении свалились в траву, и их неподвижные тела образовали кривую линию, начинавшуюся в нескольких ярдах от растоптанного креста и скрывающуюся за церковью. Из тех, кто преследовал девушек, только один был впереди меня, очевидно, полной решимости ухватить одинокую попку, скрывшуюся среди эвкалиптов. Еще человек 12 смогли подняться достаточно высоко, но я временно игнорировал их и погнался за тем, кто находился впереди. Он уже выдохся, поэтому я догнал его у дверей, схватил за шиворот и толкнул его прямо на группу людей внизу. Он сбил с ног двоих, отбросив их назад. Другие остановились и уставились на меня с выражением тревоги, озадаченности и даже с какими-то признаками возвращающегося рассудка. По-видимому, никто из них еще ни разу не видел людей, сбитых с ног, летающим леммингом. Ближайший преследователь был всего в 15 футах от меня, дыша открытым ртом и высунув язык дюйма на 3-4. 9 или 10 остальных стояли порознь, ярдов на 15 ниже. Я смотрел на них, упершись кулаками в бока и выпятив грудь. Внутри у меня все раскалывалось от боли, а череп словно расширялся и сжимался с каждым вздохом. «Я здесь», — заговорил я. «Подойдите и хватайте меня. Как только вы меня прикончите, те, кто останется в живых, могут продолжить охоту за девушками». Никто не сдвинулся с места. Через несколько секунд я повернулся и зашагал к деревьям, кадиллаку и девушкам. Я шел, не оглядываясь. Мне казалось, что я уже достаточно побегал от христиан. Глава 25. Возможно, мне все же следовало побегать еще. Не от христиан, а за девушками. Потому что, когда я добрался до места, где припарковал кадиллак, его там уже не было. Он ехал вниз, по дороге. Я наблюдал за ним, ощущая тошноту. Моя машина с 10 обнаженными девушками быстро удалялась. А я стоял измученный болью и усталостью, не зная, куда направиться, и не имея транспорта, чтобы направиться куда бы то ни было. «Больше никогда», — мысленно крикнул я, — «не буду рассчитывать на благодарность девушек. Это качество им совершенно чуждо. Они используют мужчину, а потом выбрасывают его, как старый рожок для обуви или саму обувь, что больше соответствовало моим ощущениям. Я чувствовал себя рваным, стоптанным, бесформенным башмаком. Внезапно послышался скрип тормозов и женский голос. Кадиллак возвращался ко мне. Резко затормозив, он забуксовал и едва не сбил меня, но я не обратил на это внимания. «Шутки со мной шутите, а?» — пыхтя вымолвил я. «Минуту, полминуты, полсекунды, я думал, что вы выбросили меня, как старый рожок, старый башмак». «Что вы там хрипите?» — осведомилась сидящая за рулем Лула. «Скорее садитесь», — подхватила Дайна, скрючившаяся рядом с ней на коленях Леонор. «Да скорее, пока они нас не поймали!» — крикнула Эмили, высунув голову из кучи рук, ног и голов на заднем сиденье. «Поймают?» — переспросил я. «Кто? Кого?» «Лемминги, придурок!» — взвизгнула Эмили. «Они гонятся за нами!» «Ах, лемминги!» Я махнул рукой в воздухе. «Расслабьтесь!» Я о них позаботился. Потом я нахмурился. Если хотите, можете называть придурками их, но не меня. Вы в самом деле позаботились о реммингах? Я узнал приглушенный голос Юмико, хотя не видел ее. Верх кадиллака был по-прежнему откинут, так как, чтобы 10 девушек могли забраться внутрь, им пришлось образовать нечто вроде живой пирамиды, поднимавшейся значительно выше места, где должен был находиться верх. Я заговорил, обращаясь ко всем одновременно. «Если бы лемминги собирались напасть на нас, то, думаю, они бы уже были здесь. Возможно, они скребут церковь до бела, готовясь к вечерней службе. По крайней мере, сейчас я не вижу никаких признаков готовящейся атаки. Как только Ронни села в машину, — сказала Лула, — я немного проехала вниз по дороге, чтобы мы не оказались сидячими утками. И если эти люди...» Она оборвала фразу и посмотрела на меня. «Вы ведь не думали, Шел, что мы уехали без вас?» «Ну, думали или нет?» «Ну, может, самую малость. Идея состояла в том, чтобы отъехать на определенное расстояние и посмотреть, как у вас дела. Я имею в виду, не прикончили ли они вас?» «Понятно. Думаю, нам пора ехать». «Лучше позвольте мне вести». «Конечно, залезайте». Это казалось легче сказать, чем сделать. Потребовался целый комплекс изощренных движений и перемещений, чтобы я смог сесть за руль. Потратив около 15 секунд на попытки сдвинуть машину с места, я не добился ровным счетом ничего. «Может, нам удастся отъехать?» — сказал я Луле, так сильно прижатой к моему правому боку, что у меня мог прорваться аппендикс. «Если я буду работать рулем, вы переключать скорость, а Дайна нажимать на газ. Как вам удалось так быстро тронуться с места? Машина не была настолько переполнена. За рулем не сидела большая обезьяна. Большая? И вы можете говорить мне такое после того... Или вы намекаете на то, что хотите пройти остаток пути пешком? А вы просто хотите, чтобы я пересел на заднее сиденье?